Ты можешь взять отпуск? Я всех уведомлю. Серьезно отреагировал Макс. Нет-нет, босс, замотала головой Зоя. Я не могу отдыхать, когда все работают. Я, реинкарнатор, остановился, но собрался с мыслями и высказался. Я могу дать несколько выходных всему высшему менеджменту. Ради меня. Девушка удивленно захлопала глазками. А сам ты будешь отдыхать? Минус. Парень помолчал, словно от следующего решения зависела его жизнь, затем сжал зубы до такой степени, что они заскрипели. Я могу взять два выходных. ПФФ. Зоя выплюнула вино, которое в этот момент решила пригубить. Ой. Она взяла салфетку и начала стирать красные пятна с лица босса, а он смотрел на нее с решимостью, словно встретил могучего противника. Девушка действительно была поражена за последние два с лишним года, сколько она работала на большого босса. Она и даже Марина брали выходные и даже небольшие отпуска, но она не помнит, что начальник когда-то убрал выходной в последний месяц. Он иногда исчезал на целую неделю, но никто не думал, что он прохлаждался после второго исчезновения. Гильдия смогла позволить себе значительно больше телефонов для себя и на продажу. Зоя не была дурой и понимала, что ее босс был где-то, где смог достать телефоны или средства для их покупки, а значит, где-то там он работал и работал в одиночку, не взяв с собой ни одного товарища. Скорее всего, что-то там мог сделать только он. И вот этот трудоголик на уровне наркомана решил взять два выходных только потому, что она этого хотела. Неужели она спит или босса подменили? Внезапно она протянула руку и сильно ущипнула парня за предплечье. «Больно?» — спросила Зоя. «Немного», — без особых эмоций ответил Макс. «Значит, это не сон», — едва слышно проговорила девушка. Черный знак вопроса мысленно всплыл над головой реинкарнатора. «Если это твой сон, то почему ты ущипнула меня, а не себя, босс?» — сурово проговорила Зоя и сделала ему щелбан. «Когда ты стал непроходимым идиотом? Я не хочу, чтобы ты брал отпуск из-за меня. Я хочу, чтобы просто от нашей гильдии отстали, и тогда ты смог бы отдохнуть». «Сейчас я не могу исполнить это желание», — замотал головой Макс. «Загадай другое. Ты хочешь выполнить мое желание?» С сомнением и легким шоком спросила Зоя. «Да», — уверенно кивнул босс. «Любое-любое?» — переспросила красавица. «Прям любое? Если это в моих силах, то да», — ответил Макс. «То есть, если исполнение моего желания будет в твоих силах и зависеть от тебя, а также оно будет довольно простым, чтобы реализовать его в кратчайшие сроки, ты выполнишь его?» На одном дыхании выпалила Зоя. «И ты не откажешься от своих слов?» «Да», — кивнул реинкарнатор. «Не откажусь». «Прекрасно», — радостно хлопнула в ладоши девушка. «Мое желание — не умереть ненароком старой девой». Парень сконцентрировался на первой части желания, где было упоминание смерти, поэтому не сразу понял содержание всего пожелания. «Что это значит?» — нахмурился Макс. «Ах!» — закатила глаза красотка. «Ты хочешь, чтобы я сказал это прямо?» «Хорошо. Босс, возьми меня. Куда взять?» Еще больше нахмурился реинкарнатор. «Блин! Что за идиот?» — разозлилась Зоя. «Говорю в последний раз, босс. Я хочу секса со мной». Непонимающе посмотрел на нее босс. «Нет, блин», — рассмеялась девушка. Невинный взгляд 30-летнего мужчины ее позабавил. «С другим боссом. У тебя есть другой босс?» — серьезно спросил парень, а потом расслабился. «Ай», — понял это сарказм. Он какое-то время помолчал. Его нельзя обвинять в намеренной несознанке. Секса с девушкой реинкарнатора не было уже лет 13, а в последние 5 лет он был слишком занят, чтобы удовлетворить себя. Несколько редких случаев были спровоцированы Мариной или Зоей. «Ты обещал», — поднажала на него Зоя. «Ты», — открыл рот Макс, затем спросил с особой серьезностью. «Для девушки же это очень важно. Я не могу дать тебе стабильность и нормальную семью. Я все время торчу на этой чертовой базе», — покачала головой девушка. «И в любой момент на меня могут сбросить атомную бомбу, босс. Ты думаешь, мне нужна нормальная семья и хреново стабильность? Макс снова замолчал, затем он взял со стола телефон и сделал звонок. «Алло, Марина», — произнес он, чем огорошил Зою, — «у меня к тебе важное дело». «Привет», — нежный молодой голос прозвучал с другой стороны, «что за дело?» «Видишь ли», — начал говорить Макс, — «я пообещал Зое выполнить любое ее желание и дал слово, что не отступлю». На другой стороне что-то хрустнуло. «И что она загадала?» Сухим и холодным голосом спросила Марина. «Ну», — реинкарнатор замолчал, не в силах высказать слова, застрявшие в горле. «Можешь не говорить, я уже поняла». Голос девушки стал еще более холодным. «И ты собираешься сдержать слово?» «В общем, да», — проговорил Макс, пот стекал по его спине. «А ты честен, ублюдок», — выругалась Марина, — «тогда и мне пообещай». «Что?» — спросил парень. То же самое, что и ей, потребовала девушка. Стадо из тысяч лошадей пробежало в его голове. Что не так с этими женщинами? Но ведь, попытался возразить Макс. Мне все равно, повысила голос Марина. Либо так, либо я отрежу твоего младшего брата к хренам. Могучий босс в этот момент задрожал от страха. Он бессознательно посмотрел на Зою, которая в этот момент чуть ли не падала от смеха. Держась за живот, она одними губами прошептала: «Я не против». «Чего молчишь?» — спросила Златовласка. «Эта сучка рядом с тобой. Не парься, у нас с ней договор, она не станет претендовать на полное владение тобой». Макс слегка запутался. «Вы меня поделили на двоих?» «На троих», — процедила сквозь зубы Марина, но не ожидала, что эта сисистая дура окажется первой. «Так ты обещаешь или нет?» «Хорошо», — спокойно сказал реинкарнатор, временно проигнорировав третьего владельца своего тела. «Но не в ближайшее время». «А когда?» — холодно просила Марина. «Через несколько лет», — ответил Макс и тут же добавил. «Механоид начнет предоставлять больше услуг, в том числе и сложнейшие операции на нервах и тонких сосудах человека». «Поняла», — голос девушки сильно смягчился. «Тогда вы можете». Но только один раз. От этих слов Зоя закатила глаза, затем посмотрела на смущенного босса и еще раз их закатила. «Ладно», — пообещала она, тайно скрестив пальцы под столом. Марина положила трубку, чтобы меньше злиться. Биг Босс находился не в своей тарелке. «Ну как?» — прищурившись, спросила Зоя, «есть ли другие препятствия или сложности?» «Может быть, еще нужно позвонить маме, чтобы спросить разрешение». «Зачем маме-то звонить?» — спросил Макс. «Я — взрослый человек». «Не спорю, не спорю», — хитро улыбнулась девушка. «Что, идем?» Босс кивнул. Красавица не стала зря терять время, нужно было ковать железо, пока горячо она схватила парня за руку и потащила из ресторана. «Так», — остановилась она, — «выйди на улицу, в квартиру нельзя, там может быть Марина». «Тогда можно ко мне в кабинет», — высказал предложение босс. «Если нас увидят вместе, пойдут слухи», — покачала головой Зоя. «Есть секретный проход, никто не узнает», — реинкарнатор не стал скрывать туз в рукаве. «А как?» — удивилась девушка. «Тогда погнали». Они добрались до здания администрации гильдии, прошли по секретному коридору и сразу попали в кабинет Макса. Едва они зашли внутрь, Зоя запрыгнула на него и подняла ноги. Реинкарнатор автоматически схватил ее в позе принцессы. Она положила голову ему на плечо и закрыла глаза в ожидании. Прошло какое-то время, и девушка заметила, что ее спутник не двигается. «Что стоишь?» — возмутилась она. «Неси меня». «Куда?» — спросил Макс. Принцесса задумалась. «Неси в ванную». Вскоре они подошли к ванной комнате, которая была не слишком большой, но и не слишком маленькой. По крайней мере, босс со своими 2 метрами мог вполне лечь в нее полностью и расслабиться. По прибытии Зои сразу же спрыгнула на пол и начала снимать белую блузку. Отвернувшись от парня, Макс видел, как ее белоснежная кожа на шее покраснела, также и порозовели кончики ушей. Сняв блузку, она отбросила ее в сторону. Через некоторое время она тихим голоском произнесла: «Что стоишь? Помоги мне». Глава 132. «Как?» — в недоумении спросил босс. «Блин, расстегни лифчик», — Гневно прошипела Зоя. Макс дебильно почесал в затылке, затем взялся за бюстгальтер и рассоединил крючки. «А сам почему не раздеваешься?» «Да, да, сейчас». Парень спешно стянул с себя футболку и брюки. Пока его спутница расстегивала молнию юбки карандаша, та упала на пол. Оставив красотку в одних лишь кружевных розовых трусиках, Зоя испытывала большое волнение. Поэтому, пытаясь переступить через юбку, неожиданно поскользнулась. Макс сразу же поспешил поддержать ее сзади. Поэтому девушка ткнулась спиной прямо в могучую грудь. В могучий живот реинкарнатора. Генетическая сыворотка на этой розово-волосой Лоле действительно сработала. Как-то не так. Ее рост не так сильно изменился, как у других модификаторов. Прямо сейчас ее макушка была где-то на уровне сердца Макса. Если бы парень был ростом хотя бы 1,80 м, разница не была бы такой огромной. Но он был ростом в 2 метра по сравнению с гигантским боссом. Зоя с ее 1,56 метра действительно казалась крохотной. Словно маленькая девочка, хотя она и была всего на несколько лет младше своего начальника. Ощутив жгучее тепло за спиной, девушка затаила дыхание, но вскоре взяла себя в руки, а потом взяла в свои ладони руки Макса. Затем Зоя настойчиво положила его огромные ладони на свои округлости. Впрочем, не только ладони босса можно было назвать огромными, бюст красотки также был весьма выдающимся. Действительно, большие кисти реинкарнатора с сопутствующим им длинными пальцами не могли охватить полушария партнерши. Они были теплыми, мягкими и упругими. С губ Зои невольно слетел нежный стон, от которого она моментально покраснела еще больше. Вместе с тем, испепеляющие любые преграды, боязливость и смущение, жар стал распространяться по ее телу. Девушка подняла голову, слегка наклонив ее на бок, и обхватила руками голову Макса, а после потянула ее на себя. Босс склонился над своей псевдосекретаршей. Их губы сошлись в слегка робком и неопытном, но долгом поцелуе. Нельзя было сказать, что реинкарнатор совсем не испытывал физического и душевного влечения к окружающим его красавицам, особенно когда те его всячески провоцировали. Но ранее он останавливал себя, не желая усложнять ситуацию. Ему нужно сделать многое, многое изменить в мире. А также Макс каждый раз двигался по острию ножа. Своим примером он вел солдат в бой, своим примером он обучал сотрудников в работе, своим примером он направлял последователей, игроков гильдии, жителей баз в жизненных ценностях и человеческой морали. Большой босс был на вершине, был гегемоном. Но гегемон — это то, кто идет впереди в авангарде. Он не принимал смерть за других, но он первым отправился в бой, когда оно еще не было. Он первым начал работать без выходных, когда гильдии еще не было. И он первым начал заботиться не только об игроках, но и об их семьях, когда гильдия была совсем маленькой. И бедный реинкарнатор действительно шел впереди. Он был путеводным светом, зримой надеждой и стальной опорой для миллионов игроков гильдии и их близких, а также теперь для жителей Республики Конго и Демократической Республики Конго. Оттого Макс и сильно рисковал. Если когда-нибудь враг обнаружит его личность или его слабое место, он ударит, и ударит жестко и беспощадно. Биг Босс не хотел, чтобы Зоя, Марина или Светлана стали для него этим слабым звеном, ведь он понимал, что в душе все еще оставался простым парнем из провинции. Он не был жестоким диктатором или богом-отцом, способным пожертвовать близким человеком ради спасения миллионов. Если Макс слишком сблизится с кем-то из девушек, а затем она окажется схвачена, то он отправится вызволять ее лично, где и сложит буйную голову во вражеской засаде. Вместе с тем, уже было поздно, когда на земле один он увидел состояние Марины, фотографии со свадьбы Светы и, тем более, могилу Зои. Макс понял, что уже слишком сильно к ним привязался. У них ничего не было, но он все равно бы отправился их спасти, рискуя жизнью. А также он понял, что ведет себя как собака на сене, лишая Зои других прелестей жизни. Ему нужно было либо полностью отказаться от них, обрезав любое дружеское общение, хотя это был бы болезненный шаг, но таким образом девушки смогли бы отыскать себе другого спутника жизни. Либо ему нужно было двигаться вперед и еще больше сблизиться с ними, дабы девушки почувствовали больше теплоты и любви, пока они живы, пока он жив. Более того, Макс действительно хотел сделать что-то очень ценное для Зои, потенциальную потерю, которую он ощутил наиболее остро. Парень совсем не ожидал, что та запросит от него нечто подобное, но уже не был так против, как раньше. Возвращение на Землю 1 сильно изменило реинкарнатора. Красавица продолжала виснуть на его шее, вжимаясь своими губами в его, словно желала напиться, но никак не могла. Абойс продолжал ласкать своими большими, но нежными ладонями мягкое и хрупкое тело девушки. Они сами не заметили, как переместились в ванную. Горячая вода хлынула поверх них, еще больше распаляя огонь в душах парочки. Ванная комната быстро наполнилась паром и многозначительными вздохами пару раз. Конечно, они выбирали неудобную позу или сталкивались лбами, и оба были довольно неопытны. Для 25-летней Зои это был первый раз, а у Макса хотя и был опыт, но крайне скудный, его можно было бы измерить пальцами одной руки. Да, и с тех пор прошло 13 с лишним лет, если учитывать время двух жизней. Слияние их тел и сердец было сумбурным и неловким, но это не сделало его менее пламенным, менее страстным, менее возвышенным. Оба были генетически модифицированы, и выносливость их была далеко за пределами обычных людей, но Макс так и оказался чуточку выносливее. Всего на капельку, на ноготок, на песчинку. Босс совсем не ожидал, что такого могучего мужчину, как он, ежедневно провощившего в зале по несколько часов во время просмотра отчетов, едва не одолеет девица сталью ребенка. Через несколько часов Зоя, уставшая, но счастливая, повисла на своем рыцаре в позе Каалы. Макс подхватил ее под ягодицы и отнес в спальню. Это была не слишком большая спальня с односпальной кроватью, в которой босс позволял себе прикорнуть часок-другой, если слишком уставал от работы. Однако, сладкой парочке этого было достаточно, ведь они еще не собирались спать. Немного отдохнув, съев концентрированное пищевое желе из системы и выпив воды, двое продолжили всяческим образом углублять знакомство до обеда следующего дня. Обещанный Зоя один раз действительно на данный момент был одним разом, но он был довольно долгим. Босс был могуч, секретарша была неутомима, другие люди бы не смогли наверстать проведенное ими вместе время. Качества, а также количество использования этого времени за несколько месяцев. Наконец, они в изнеможении уснули, проснувшись только вечером, а затем продолжились их обычные трудовые будни. Зоя отправилась на полигон упражняться в снайперской стрельбе, а реинкарнатор отправился изучать боевую арену на механоиде. 9 ПВП боев на арене Макс закончил без каких-либо проблем и даже получил очки заслуг за серию побед. Когда он начал раздумывать о том, прямо сейчас ли вступить в первый бой первого ранга, или отложить бой на следующий раз, к нему поступил запрос. Парень удивился, но открыл чат. Warlord, Прив, Макс, здоров. Warlord, ты получил серию побед в нулевом ранге. Макс, только что. Warlord, гов командный бой. Макс, сейчас. Warlord, через 5 минут. Макс, почему я? Warlord, наш призыватель занят, не хватает 6-го. Макс, у меня мало оборудования. Warlord, не имеет значения, просто постоишь в сторонке. Макс, если такая задача, можно было бы любого пригласить. Warlord, не хотелось бы свинью в товарище. Твоя серия побед говорит о том, что ты не идиот. Макс, ладно, кидай предложку. Warlord, ок. Реинкарнатор удивился тому, с какой скоростью этот господь войны нашел его. Возможно, тот использовал какую-то услугу от механоида, чтобы выбрать определенного игрока по критериям. Так или иначе, парень решил согласиться на предложение. Согласно правилам, намеренное убийство союзного игрока сурово каралось, да, и взять-то у него было нечего. Сейчас у Макса было только 2 гаусс-пистолета, 1 гаусс-автомат и 3 паука-детектора. На остатки денег реинкарнатор купил еще 2, хотя на первом ранге он мог купить еще и боевого скорпиона. Энергонов у него было недостаточно. Игрок первого ранга, помимо большего выбора оружия и инструментов, мог прокачать своего робота до Z9. Чтобы перейти на второй ранг, нужно было иметь на 100 побед больше, чем поражение. Это был довольно долгий путь, если только побеждать. то невозможно будет собрать достаточное количество энергонов для полной прокачки робота, поэтому рано или поздно будет встречен мощный соперник, способный прервать серию. На первом ранге можно было задержаться надолго, и один из способов ускорить процесс. Победа в командном бою. В таком бою ставка в расчете на игрока немного больше, а комиссия системы меньше. Также можно было разжиться большим количеством трофеев, если внести больше вкладов в бой. Также Максу было интересно, каков командный бой на арене. Когда подошло время боя, телепортационная арка загорелась, и робот спокойно вошел внутрь. Оказался он снова в космическом корабле, но только уже намного большим, чем в одиночных боях. Рядом с ним стояла команда игроков по внешнему виду. Если исключить особенности профессии, эти игроки не отличались от людей. Возможно, с его расой также был связан выбор варлорда. «Давайте знакомиться», — тот сразу же взял слово. «Меня ты знаешь, я капитан команды этот Ринки». Он указал на тощую девушку с лишь немного выделяющимися формами. «Она — наш разведчик-крепыш, штурмовик». Довольно крупный парень соответствовал своему имени. «Зарон — снайпер». Обычный немного худощавый парень. В соответствии с профессией у него были короткая шея и туловище, крепкие плечи и ноги. «Азур» — еще одна девушка не менее тощая, чем первая. «Медик, а это Макс. Стало быть, он наш призыватель». «Привет», — добродушно проговорил реинкарнатор, но в ответ ему было гробовое молчание. Зарун даже недовольно посмотрел на своего командира. «Трок не смог прибыть», — пожал плечами капитан. «У него дело. Не смотрите на Макса свысока. Он сделал серию из 10 побед без единого поражения, всего у него 10 боев». «Хмм», — все еще недовольно промычал снайпер. Девушки слегка расслабились и кивнули. Крепыш протянул руку. «Ладно», — привлек внимание всех варлорд. «Я смотрел статистику противника, не средняя. Мы справимся впятером, Макс, просто не подставляйся, хорошо?» «Да», — кивнул реинкарнатор. Команда начала расходиться по позициям. Тринки отправилась в центральный коридор, чтобы провести разведку, но было еще два пути, а также вентиляция, где мог быть враг. Группа слегка занервничала. Но тут Макс решил взять инициативу. «Я отправлю пауков детекторов», — спокойно сказал он. В этот момент с его рюкзака соскочили 4 паука, а 2 отправились в коридоры, еще 2 в вентиляцию. «Как далеко работает твой сигнал?» — спросил варлорд. «Довольно далеко», — уклончиво ответил Макс. «У тебя суперспособности или супероборудование?» Командир прищурился. «Это моя уникальная способность», — сразу же ответил реинкарнатор. «Хорошо», — кивнул варлорд, — «я в тебе не ошибся». Макс не стал раскрывать все свои возможности, ограничившись расстоянием до пауков-детекторов в половину коридора и треть вентиляции. Внезапно он подал сигнал рукой, а затем произнес: «В правом проходе посередине между базами вражеский разведчик. Он тебя заметил». «Нахмурившись?» — спросил варлорд. «Не должен был», — отрицательно покачал головой Макс. «Я быстро отключил связь». На самом деле, связь никогда не была подключена, но наперняка этого не знали. Лидер посмотрел на снайпера. «Хорошо», — кивнул Зарон. Неодобрительно посмотрел на призывателя, но отправился направо со словами: «Если он действительно не заметил твоего паука, тогда без проблем его убью, но если это не так, не вини меня». Юноша ушел. Команда продолжила ждать. Командный бой отличался от ПВП. Там нужно было только убить соперника, а в командном бое можно было либо убить всех врагов, либо захватить вражескую базу, которую обычно охранял командир команды и механик-призыватель. Внезапно варлорд застыл, вслушиваясь в слова из динамика, затем сказал всем: «Тринки попала в засаду и ранена. Против нее штурмовик и снайпер, она запрашивает помощь. Я пойду», — сказал Крепыш. «Я с тобой», — высказалась Азур. Варлорд кивнул, и двое отправились на подкрепление разведчику. «Стойте!» — внезапно остановил их Макс. Затем из его рюкзака выбрался паук-детектор. «Пусть он пойдет впереди». Крепыш согласился, и пара ушла в средний коридор. Через некоторое время реинкарнатор также застыл, а потом уведомил остальных. Зарон убил разведчика. Хорошо, улыбнулся лидер, хорошая работа. У каждой профессии были свои способности и ограничения, например, только разведчик и командир имели средства дальней связи, но разведчик мог отправить сигнал только командиру, а стратег мог раздавать команды всем. Другие же члены команды на большом расстоянии могли только слушать указания лидера и не могли переговариваться между собой, поэтому механик-призыватель, контролирующий большую область, играл важную роль в команде. Обычно вражескому призывателю противостоял разведчик-диверсант, который отыскивал механических созданий призывателя и уничтожал их, лишая врага глаз и контроля над полем сражения. «Пусть Крепыш и Азур остановятся», — внезапно выпалил Макс. Варлорд не стал спрашивать и отправил команду, затем реинкарнатор пояснил. «Там в засаде механик-призыватель». Командир кивнул и сразу же выдал новые приказания. Штурмовик и медик должны были остаться в проходе и оказывать поддержку Тринке, но не лезть на рожон. Меж тем, снайпер мог дальше двигаться в сторону базы врага. Там остались только капитан команды и медик. Варлорд многозначительно посмотрел на Макса, тот кивнул в полуулыбке и побежал к стене с ловкостью кошки. Парень взобрался по стене, взломал решетку вентиляции на потолке и проник внутрь. Все-таки, раньше он играл разведчиком, а его мозг был улучшен, скорость реакции не заставила себя ждать. Варлорд ухмыльнулся и покачал головой. Нежданно-негаданно он пригласил в команду настоящего монстра. Затем командир взял оружие на изготовку и отправился в левый коридор. Меж тем, Макс ловко, аки бесхребетный змей, полз у вентиляции, передвигаясь не сильно медленнее, чем Крепыш на своих двоих. Вскоре он добрался до определенного места. Паук-детектор в проходе аккуратно вытащил голову и осмотрел диспозицию. Две группы столкнулись в центральном зале. Тринке спряталась за ящиками, одна из ее конечностей не работала. У девушки было прострелено плечо, но и враг не мог подавить ее, так как для этого нужно было преодолеть открытый участок, где он мог бы попасть под огонь Крепыша. Один из боевых скорпионов уже лежал на земле без движений, второй осторожно прикрывал хозяин. Реинкарнатор выбрал момент, взял по гаусс-пистолету в обе руки и нырнул головой в решетку вентиляции. Он полетел вниз недалеко от позиции Тринки, чем огорошил обе стороны. Шесть пар глаз с удивлением наблюдали, как отлетела решетка, затем появилась голова и, наконец, руки, держащие пистолеты. Глава 133. Падай, Макс сделал несколько выстрелов с двух рук. Одной он попал призывателю в живот и плечо. Жаль, что от третьего выстрела в голову того спас скорпион. Другой он попал в ногу снайперу. Больше повреждений он нанести не мог. Снайпера защищал штурмовик, которого пистолетные пули почти не брали. Затем он бросил пистолеты к Тринке и вытянул руки вверх, точнее вниз, встретив пол ладонями. Парень сделал ловкий перекат и за долю мгновения оказался за ящиками. Выстрелы снайпера и штурмовика в него не попали. Оказавшись за ящиками, он вытащил пистолет над ящиком одной рукой и открыл огонь, причем стрелял довольно метко, заставив противников уйти в оборону. Обычному механику даже с сотни дополнительных глаз было бы не так просто такое провернуть, но у Макса была система, которая корректировала стрельбу на основе зрения пауков-детекторов из коридора и вентиляции. Биг Босс посмотрел на разведчика и сказал: «Сообщи командиру, что здесь ситуация пока стабильна. Пусть он скажет Азур пробраться в вентиляцию, а затем спрыгнуть так же, как я, мы прикроем». «Ок», — кивнула Тринки и что-то тихо проговорила в коммуникатор. Вскоре Азур отошла назад. В это время Зарон уже достиг конца коридора и начал оказывать давление на вражеского командира и медика. Механик-призыватель врага оказался заблокирован в другом углу зала. Также, как и Тринки с Максом, снайпер стал хромоногим и не мог быстро передвигаться. Без штурмовика снайпер и призыватель не смогут удерживать позиции, но чтобы произвести атаку, их сил втроем было недостаточно, чтобы атаковать четверых врагов, у которых помимо штурмовика был хороший стрелок. Макс, команда противника попала в патовую ситуацию, отягощенную меньшим количеством оставшихся игроков. Варлорд также двигался к базе врага. Через пару минут парень увидел картинку со стороны паука детектора вентиляции. От этой картины Макс впал в ступор и едва не расхохотался. Он понял, почему Азур пробиралась так долго. Вентиляция была не слишком узкой, но и не слишком широкой, а девушка за каким-то чертом решила показать себя во всей красе. Неважно, настоящим ли было ее тело или поддельным, она двигалась очень медленно, распластавшись в вентиляционной шахте. То тут, то там она застревала либо верхней частью тела, либо пятой точкой. Благо, решетка вентиляции была довольно широкой, но возникла другая проблема. Ее поползновения были отчетливо слышны врагом. Металлическая грудь довольно громко скребла по шахте вентиляции. Несколько раз штурмовик противника порывался выскочить и расстрелять потолок, но был остановлен крепышом и Максом. Когда Азур добралась до места, реинкарнатор наклонился к уху Тринки, слегка смутив ее, и прошептал ей несколько слов. Разведчица набрала текст на коммуникаторе и отправила лидеру, а тот направил команду. Азур зал погрузился в тишину в ожидании дальнейших действий девушки. Вскоре из вентиляции послышался легкий стук-тук. Тук-тук. Тук-тук-тук. После последнего стука Макс в самоубийственной атаке встал из-за ящиков с гаусс-автоматом в руках, запрыгнул на один из них и открыл сумасшедший огонь, совершая невообразимые прыжки и кульбиты. А самое главное, его стрельба в этот момент была очень точной и стабильной. Механик-призыватель не смел поднять голову, боевой скорпион был расстрелян еще в первые мгновения, штурмовик со снайпером также были временно подавлен, к атаке присоединился крепыш с гаусс-пулеметом. В это время с криком «Ах!» из вентиляции выпало тело. Макс забросил автомат за спину одной рукой, а другой в этот момент уже доставал пистолет в длинном прыжке. Продолжая стрелять из пистолета, парень достиг места под вентиляцией раньше тела, свободной рукой подхватил его и забросил за ящики, а потом и сам, сделав два сальто назад, скрылся за ящиками. Азур пришла в себя и принялась за лечение Тринки. Она выхватила особый пластырь из ремкомплекта, приложила к поврежденному разведчице, а затем достала горелку, чем-то похожую на газовую горелку, электрический сварочный аппарат с пламенем и искрами. Пластырь расплавился, и под ловкими движениями медика затек в нужные места. Вроде бы, операция простая, но важно уметь правильно накладывать пластырь, чтобы точно хватило на заделку повреждений, но не осталось лишнего, а для этого нужны специальные навыки медика и опыт. Горелку также нужно было направлять правильно, и она не работала в руках роботов других профессий. Через некоторое время девушка прекратила работу и гневно уставилась на Макса. «Чего?» — спросил реинкарнатор. «Ничего», — по слогам произнесла Азур и отвернулась. Сам парень и не заметил, что подхватил падавшую медика и отбросил в несколько фривольной позе. Его рука прошла между двух нижних конечностей робота и точно ухватилась за верхнюю округлость. Так было довольно удобно подхватить тело одной рукой и перенаправить падение. Но Азур чувствовала себя оскорбленной, правда? Сейчас не было время для ссор, поэтому девушка вытащила гаусс-пистолет и укрылась за другой стороной ящиков. Восстановленные Тринки, слегка хихикая, заняла позицию с левого бока, а Макс продолжал стрелять, вытащив одну руку сверху ящиков. Давление, которое оказывалось на троих противников, было очень сильным с учетом ранения двоих из них. Таким образом, они тем более не могли отступить. Возле вражеской в этот момент сражение происходило 2 на 2, но Варлорд и Зарон, командир и снайпер, сражались с двух углов, а у врага были командир и медик. Их команда была технически слабее. В какой-то момент два напарника Макса скооперировались, вспугнув противников. В этот момент Варлорд смог проскользнуть в средний проход. Враги пытались его нагнать, но были остановлены меткой стрельбой из Арона. Вскоре командир союзной команды почти подошел к основному месту сражения. Перед этим он отдал приказ атаковать всеми силами. 4 ствола больше 3. И оппоненты были вынуждены судорожно защищаться. Они знали, что позади них враг, но не могли ничего с этим сделать. Вскоре их снайпер получил несколько ранений, а потом и вовсе упал с пулей в голове. Отвлеченный штурмовик не мог ничем помочь механику, которого подавили числом, а потом и сам штурмовик, находившийся в окружении, погиб смертью храбрых, однако же, не сумев забрать с собой никого, а дальше уже было делом техники. Остатки команды врага были повержены, а их оружие и оборудование захвачены. Каждый забрал себе комплект в соответствии с профессией, а далее система уже посчитает заслуги за бой, отставки в энергонах передаст каждому в зависимости от заслуг, и, конечно, больше половины награды забрал в свой карман Макс. Возмущаться никто не стал. Крутяк, улыбнулся варлорд, девушки смотрели одобрительно, хотя Азура была все еще немного возмущена. Крепыш молчаливо поддерживал, только Зару не обращал внимания. Сыграем еще? Нет, покачал головой Макс, у меня дело. Ладно, кивнул лидер, контакт есть, если что, пиши. Договорились, сказал Макс и протянул ладонь. Они пожали руки. Потом то же самое сделал Крепыш. На этот раз даже Заронь сделал быстрое рукопожатие. Разведчицы и медик только помахали ручкой. Так закончился этот командный бой, в котором реинкарнатор познакомился с новыми друзьями и получил неплохую прибыль. Однако его ждали дела на Земле 1, где он давно не был. Развитие Земли 1 намного превосходило развитие Земли 2 на данном этапе, соответственно, и услуг механоид предоставлял гораздо больше. Здесь действовала не только строительная бригада механоида, но и производственная при наличии соответствующих чертежей, оплате энергонами и наличии необходимых ресурсов. Производственная бригада могла сделать много вещей, в том числе мебель или сложное оборудование. На Земле 2 еще невозможно было создать термоядерный реактор таким образом, чтобы об этом не узнал весь мир. Производственная команда только собиралась, и ключевые сотрудники этой команды должны были оставаться на африканской базе, чтобы не допустить утечки информации. На Земле 1 все было гораздо проще. Макс использовал системные телефоны в качестве оплаты и собрал необходимые ресурсы, в том числе у мирового правительства удалось выудить гелий 3 и да, у Земли 1 уже была своя лунная база, которая служила промежуточным хабом для экспансии на Марс или в пояс астероидов. Здесь у землян еще не было термоядерного реактора, хотя и велись определенные разработки для добычи драгоценных металлов. На космических телах использовались мощные аккумуляторы, солнечные панели Энкрис. Вместе с тем, добыть гелий-3 не было проблемой. Конечно, такая закупка всколыхнула мировое правительство. Чрезвычайная комиссия пыталась понять, каким образом Егор будет его использовать, но предложенная им цена была приемлемой. Поэтому сделка состоялась всего через несколько дней. На африканской базе уже была термоядерная электростанция первая на Земле. С ней стало доступно намного больше возможностей, например, подземные производственные цеха и подземные плантации, строительство которых также уже началось. На телефоне Макс имелся список игроков с Земли 2, которых хорошо было бы привлечь к работе через повстанцев, и даже с помощью мирового правительства реинкарнатор находил этих людей, предлагая им работу на африканской базе. Здесь была совершенно иная ситуация, база никак не контактировала с внешним миром, и эти игроки полностью исчезали для внешнего мира, поэтому другим землянам было сложно понять, для чего Егор ищет этих людей. Меж тем, количество автоматических бригад роботов увеличилось с 10 до 20 тысяч, и карта первого пласта постепенно вырисовывалась. Как бы ни были старательны игроки этой вселенной, невозможно было при случайном исследовании найти все ресурсные точки. Игроки Макса, которых стало уже несколько сотен, занимались тщательным изучением пласта, заглядывая буквально под каждый камень. Весь мир думал, что первый пласт уже практически бесполезен. Новые игроки, которые зарегистрировались с помощью его телефона, спешили к телепортационному кругу, чтобы переместиться на второй пласт и начать деятельность именно там. Робот Z1 был не способен самостоятельно передвигаться на втором пласте, но у игроков были свои выходы. В основном им помогали уже действующие игроки, которые перемешали практически неподвижные трупы к системным стилам, где и оплачивали апгрейд на втором пласте. Накалялись страсти также, Как и на третьем пласте человечества с Земли 1 уже получило возможность переводить энергоны с двух первых пластов на третий обратно. Пока что можно было перевести энергоны с третьего пласта на второй, если местность была относительно хорошо изучена, и ловить здесь больше было нечего, то обычно робот прокачивался до F9 с помощью товарищей, а потом отправлялся на третий пласт, где ему могло повезти. И он примыкал к человеческой расе или одному из союзников людей. Либо не везло, тогда могли быть разные ситуации от убийства до рабства, но массовое движение от первого пласта до второго, а потом сразу до третьего встречалось довольно часто. Несмотря на риски, ведь на третьем пласте были значительно более ценные ресурсы. По-хорошему, на первом пласте также нужно было бы организовать эффективные поиски пропущенных ресурсных точек, но для этого нужно было много игроков. Блаж пока что недоступная Максу игра на телефоне несколько отличалась от таковой в капсуле, и бывших капсульных игроков не так-то просто найти. В основном же в его распоряжении были совершенные новички, которым нужно было о мегамашинах все рассказать и объяснить. Благо были Марина, Вова и Павел, которые встроились в процесс быстрее всего. Биг Боссу не нужно было тратить на обучение игроков свое время. Прибывающие игроки постепенно подтягивали своих друзей и родственников, поэтому база росла, у мирового правительства хватало своих забот и хлопот, поэтому они пока не обращали пристальное внимание к Егору, за исключением покупки гелия 3. Наоборот, они начали организовывать добычу серебра, титана и тантала в большем количестве, чтобы получить больше телефонов и больше игроков отправить на третий пласт. Там сейчас развернулась настоящая война, хотя и Макс не мог получить полноценный доступ к информации. Вернувшись на Землю 2, реинкарнатор организовал еще один набор из 200 тысяч игроков для 50 тысяч игровых аккаунтов. Всего из 45 миллионов игроков, игровых аккаунтов первого пласта под управлением реинкарнатора теперь было 1,2 миллиона, 2,67%, на втором пласте из 720 тысяч было 125 тысяч, 17,36%. Его доля планомерно росла из месяца в месяц, и процентный рост количества игроков на втором пласте обгонял аналогичный рост на первом пласте. К тому же, люди реинкарнатора по его рекомендации начали находить заброшенные шахты возле подконтрольных городов и организовывать там добычу в автоматическом режиме. За 2 года уже достаточно большое количество шахт было заброшено из-за слишком низкой выработки на первом пласте. У гильдии реинкарнатора было слишком слабое влияние, поэтому там сложно было организовать масштабные планомерные поиски пропущенных ресурсных точек и мини-шахт. Такое получилось сделать только вокруг нескольких игроков, да и трудовых ресурсов требовалось много. Здешние сканеры были довольно слабыми, нужно было довольно близко проехать к ресурсной точке, чтобы ее обнаружить. Однако, работа была организована, ибо так захотел Биг Босс. Движений было много, а время тянулось медленно, но пришло время изменений в одно прекрасное, точнее ужасное утро. Прямо перед рассветом со стороны западного блока к укреплениям, военным частям и даже городам ДРК полетели крылатые ракеты, и было их довольно много. Руководство ОНО и гильдии Надежды узнали об этом довольно быстро. Технические характеристики томагавков, алчм и других крылатых ракет США были относительно известны, и существовало какое-то количество новых ракет, но они были дорогими и произведены в небольшом количестве. Разведчики ОНО уже давно обрыскали все территории в радиусе дальности поражения, с которых находились ключевые объекты ОНО и ДРК. Были обнаружены пусковые установки наземного базирования и несколько кораблей в океане возле первых. Конечно, были размещены шпионы в тот момент, когда были пущены томагавки. Руководство ОНО получили соответствующую информацию. Крылатые ракеты подобного типа летели медленно и на низкой высоте. С такими характеристиками их могли обнаружить даже разведчики с системными боевыми шлемами, в том числе и ночью. Сразу же развернулась наблюдательная сеть. Были обнаружены не только ракеты, пущенные с Земли, но и запущенные из кораблей, подводных лодок и самолетов их было больше 150. Среди такого числа целей определить ракету с ядерной боеголовкой было невозможно также. Нельзя было понять, смогут ли комплексы с 300 из 400 перехватить их. Все был реализован дерзкий план. Разработанные ранее больше 1000 разведчиков создали непреодолимую сеть для ракет, а система четко обозначала все возможные цели. Команды отражения атаки с воздуха были уже заранее определены, а всевозможные схемы атаки проанализированы, и к ним были придуманы соответствующие варианты противодействия. В гипотетическом сценарии по полной были задействованы текущие возможности ОНО и ДРК, а также сама местность. Глава 134. В течение 10-20 минут на пути движения ракет с планетарного такси высадились зенитные пулеметчики. Да, именно они, причем, у большинства имеющихся в их руках зенитных пулеметов не имелось системы наведения, а у многих не было даже оптического прицела. Значительная часть зениток была произведена более 50 лет назад в СССР, а затем передана в рамках помощи африканским странам, или попала на черный рынок после развала Союза и последующих грабежей и распродаж военного арсенала со складов страны. В конце концов, оружие попало в страны третьего мира или в руки террористам, а от них после серии нападений конвоя. Вместе с тем, бойцам ОНО вообще не нужны были такие сложности, как система наведения. Им достаточно было шлема и прицела от снайперской винтовки, наспех установленного на пулеметы местными ремесленниками. Началась стрельба по мишеням. Разумеется, не все было так просто. Скорость ракет была медленной, но это по сравнению со сверхзвуковыми ракетами и самолетами текущей. Их скорость все еще была довольно высока, и попасть в крылатую ракету из пулемета, даже с системным шлемом, было все еще проблематично. Поэтому были выбраны участки с особым рельефом местности, где томагавки и другие ракеты было проще подловить. Благо, времени было достаточно, система довольно точно определила потенциальные цели, а разведчики своевременно отслеживали движение ракет. Поэтому если один раз пулеметный расчет потерпел неудачу, он сразу же вызывал планетарное такси и минут через 5-10 оказывался на новой точке. В первую очередь атакованы были ракеты, направлявшиеся к линии фронта, причем зачастую стрелять по ракетам приходилось, будучи на территории противника. Но это не остановило ОНО. Полтора десятка ракет из 150 были сбиты до того, как они преодолели границу ДРК. Еще несколько ракет были сбиты комплексами с 300. Всего 4 ракеты попали по позициям ОНО и союзников. Но здесь союзным силам не повезло. При взрыве одной из ракет появилась вспышка света, а затем образовалось грибовидное облако. Это был ядерный взрыв. Несколько сотен солдат, прятавшихся не в слишком глубоких бункерах, пострадали или были убиты на месте. В спешном порядке была организована эвакуация раненых и оставшихся солдат на другие позиции или в более глубокую часть катакомб. Такое действие шокировало публику. Многие страны сразу же отправили вотум протеста правительству США, а воздушное сражение между тем продолжалось. Чем меньше оставалось ракет, тем больше была концентрация пулеметчиков и зенитных комплексов. На их пути в воздух были подняты 10 истребителей МиГ-29. Все имеющиеся в наличии у РК и ДРК на самом деле, официально их никогда не было, но данные самолеты были куплены на черном рынке у других стран, либо захвачены в серии грабежей, а пилоты для них были из числа добровольцев из России, КНДР и КНР. Недостающих пилотов наняли за очень большую зарплату. Это были тайные силы ОНО. Но сейчас было не время прятать машин МиГи. С 300 из 400 в довольно сжатые сроки позаботились обо всех ракетах с моря. Это были самые опасные объекты, которые направлялись прямо к крупным приморским городам и столице ДРК. В это время пулеметчики шаг за шагом сбивали ракеты, запущенные из самолетов или с земли. Даже сам Биг Босс участвовал в процессе, хотя это и было чрезвычайно опасно. Угроза ядерного взрыва была нешуточной. Последней линией обороны с этой стороны стали с 400 и единственная с 500 плюс патриоты и другие зенитные комплексы других стран. В результате до городов не долетела ни одна ракета, но были поражены несколько объектов инфраструктуры и одна шахта. Благо, Все работники были заблаговременно эвакуированы. Хорошо еще, что попадание ядерной ракеты было единственным. Остальные 10 несли на себе бомбы другого типа. МиГи незамедлительно приземлились на ближайшем аэродроме, а потом были вывезены на грузовых космических кораблях в неизвестном направлении. Их появление поразило Западный блок. У ДРК есть своя авиация. Причем, скорее всего, были показаны лучшие модели, с достаточно высокой скоростью, чтобы преследовать крылатые ракеты. Но ведь по всему миру блуждает большое количество других самолетов МиГ-21. Например, у ДРК они точно должны быть в законсервированных запасах. Также могли быть и другие модели, да. И МиГ-29 ДРК могла еще где-нибудь купить. Сейчас у них уже есть авиация, а что завтра? Крылатые ракеты. Авианосцы. Межконтинентальные баллистические ракеты. В действительности, мнение аналитиков западного не было далеко от реальности. Конструкторы гильдии «Надежда» разработали маломощный винтовой самолет. С одной стороны, это было связано с тем, что гильдия не могла позволить себе лучших инженеров, а также военные технологии гильдии едва только поднялись. Из начала 20 века не было современных высокоточных станков, не было рабочих, способных на них работать, не было материалов и сплавов. Даже вертолет гильдию не могла произвести. Винтовая машина, которая по характеристикам недалеко ушла от Мессершмитта, это технологический предел, на который была способна гильдия. Было произведено всего несколько образцов. Биг Босс не останавливал энтузиастов. Без таких идейных людей чего стоит гильдия? Кроме того, гильдия не смогла бы обучить пилотов современных истребителей. Если бы у нее таковые были, произведенная машина была очень простой в управлении, а пилот в боевом шлеме показывал исключительную эффективность стрельбы. Также дозвуковой самолет был очень дешевым. Инженеры уже работали над созданием электрического самолета на водородных топливных элементах. Шум в таком самолете издает только винт, но не двигатель, поэтому он даже тише, чем вертолет. Что уж говорить о реактивном самолете. Водородный бак намного легче и практичнее аккумулятора, а энергоемкость килограмма водорода многократно превосходит энергоемкость килограммовой литий-ионной батареи. У гильдии «Надежда» уже были две атомные электростанции. Планировалось строительство еще двух в недалеком будущем, а также строительство термоядерной электростанции. Поэтому перерабатывать воду в кислород и водород для африканской гильдии вообще не было проблемой. В условиях тотальных санкций и нехватки топлива перевод на водородные электрические двигатели был вполне очевидным шагом. Кроме того, у гильдии уже был тайный договор с корпорацией Toyota, и японцы готовы были произвести нужные двигатели, а также водородные баки в большом количестве. Также они были готовы продавать и двигатели для автомобилей. В мире царил хаос, а японцам также хотелось сытно кушать, поэтому они решили торговать с «Надеждой» в обход санкций Западного блока. Это также будет стимулировать развитие их собственных водородных технологий. Инженеры гильдии даже мечтали в будущем создать самолет с вертикальным взлетом и посадкой. Почему не дроны? Ответ на этот вопрос очень прост. Аккумуляторы нынче были слишком дороги, и все в них нуждались, а также для дронов нужна была сложная радиоэлектроника и микрочипы. Африканской базе было просто не под силу их произвести, а достать под санкциями их было сложно. В то же самое время, будущая модель самолета планировалась почти полностью механической, без бортовой электроники. Всю электронику должна была заменить система боевого шлема. После покупки соответствующего приложения там был и датчик скорости, и датчик температуры, и датчик давления, угол наклона самолета, а также практически все другие данные, необходимые пилоту самолета с очень низким шумом при полете, а также высотностью и скоростью, превосходящие дроны. Эти самолеты вполне смогут совершать боевые вылеты. Применение американцами атомной бомбы в локальном конфликте вызвало настолько бурный всплеск недовольства в мировой общественности, что все как-то позабыли о пострадавшей стороне, о той стране, которая подверглась удару ядерной ракеты. Конечно, в основном о ДРК позабыли элиты политических кругов, за исключением нескольких стран, как то Сербия, КНДР и, что стало полной неожиданностью, Куба. Другие страны так или иначе выражали соболезнования, но Макс видел, что они несколько сухие, формальные, только три небольшие и много лет угнетаемые страны попытались оказать реальную помощь, за что реинкарнатор оказался им благодарен и планировал углубить сотрудничество. Сам Большой Босс был занят уменьшением негативных последствий. В район взрыва были направлены спасатели, которые разбирали подземные завалы и искали возможных выживших. В этот момент пригодились скафандры, которые гильдия «Надежда» готовила для лунных колонистов. Эти костюмы имели высокую степень защиты от радиации, чтобы противостоять губительному солнечному излучению. Макс лично принимал участие в разборе завалов. Очень хорошо в этом помогала строительная бригада механоида, которая не испытывала никаких проблем при работе в загрязненной среде, а также боевые шлемы также прекрасно показали себя. Суперсолдаты, они были сильнее и ловче обычных людей, да и лучше выдерживали высокие нагрузки, а также не боялись более высоких доз радиации, чем обычные люди. Всевозможные лекарства от лучевой болезни были закуплены у тайно или явно многих стран. Также были закуплены игровые капсулы с медицинским блоком, куда отправляли пострадавших в критическом состоянии в ДРК, и РК был объявлен национальный траур. По телевизору показывали фотографии, имена, возраст и звание погибших. Волна антизападных протестов захлестнула улицы. Нашлись сочувствующие из других стран, которые провели аналогичные митинги. Были даже американцы африканского происхождения, которые устроили беспорядки, избивали невиновных белых, грабили магазины и ЖГЛ и машины самому Максу, а также назначенному им лидеру движения за освобождение Африки. И лидерам РК и ДРК пришлось выступить с заявлением с просьбой к бастующим успокоиться и не вовлекать посторонних в конфликт. Не жертвы избиения отдавали приказ, но Биг Босс не был бы таковым, если бы молча стерпел и призвал бы только к успокоению. Во второй части обращения он конкретно назвал виновных, рассказал, сколько войн они развязали и сколько мирных жителей погибли по их вине. Он призвал не избивать невиновных и не сжечь машины, ведь преступление мирового империализма не зависит от цвета кожи, только лишь мотивов вовлеченных, дабы наказать систему. Макс призвал всех сочувствующих и солидарных отказаться от использования доллара и уплаты налогов агрессору, Западному блоку. Для этого призвал начать пользоваться фьючерсами на Энергон от СБН или валютами других стран. Теперь фьючерсами можно было пользоваться не только с помощью телефонов и карточек, но и в виде криптовалюты. Децентрализованный блокчейн позволял пользоваться фьючерсами в любой стране мира, если у человека есть хотя бы небольшой уровень технических навыков. Игроки гильдии постили видео или отрывки из него в различных соцсетях и системных телефонов, позволяющих обходить различные блокировки. На руках у последователей Макса было действительно много, поток постов был неостановим. Многие игроки поставили себе напоминалки на телефоне и каждые 15 минут делали посты под разными именами или писали в личку другим людям. Они могли писать даже тем, кто поставил запрет на прием сообщений от недрузей. Социальные сети Западного блока были почти парализованы, но Биг Босс не остановился, и на этом он готовил куда более значимый ход. Несколько дней прошли относительно мирно, ничего не предвещало беды, но на следующий день после окончания трехдневного траура в РК и ДРК сразу в трех точках Соединенных Штатов высадились хорошо вооруженные бойцы ОНОЭ на нескольких планетарных такси. Таймс-сквер, Нью-Йорк. Джонатан мчался на велосипеде, везя несколько пицц очередному клиенту. Внезапно из-за перекрестка выехали несколько фургонов одной модели, но разных компаний. Они остановили движение на улице. К немалому удивлению прохожих, секундой позже из фургонов выскочили вооруженные до зубов люди в футуристических шлемах. Люди эти были необычайно сильные. Группа из шести человек подняла семейный фургон и перенесла его на тротуар. Красный спорткар с мощной леди был поднят вчетвером. Таким образом, площадка между фургонами была зачищена. Всего за минуту несколько полицейских хотели вмешаться, но получили ранения. А затем Джонатан увидел, Как в воздухе открылась дверь, из нее вышли еще люди. Шесть человек несли огромный бочкообразный контейнер со знаками радиационной опасности на нем и большим цифровым таймером. Затем вооруженные бойцы еще до прибытия Национальной гвардии погрузились в космический корабль. Улетели лишь только большой металлический контейнер с тикающими, меняющимися на нем красными цифрами был оставлен в напоминание об их недавнем присутствии. Прибывшие чуть позже Национальной гвардии бойцы СВАТ, которые также добрались на планетарном такси, не решились подойти к ящику близко. В этот момент во всех соцсетях появилось обращение Егора Александровича. Он говорил о том, что Западный блок принес страдания и разруху в свободную демократическую страну, что их армия бессовестно использовала атомную бомбу в обход всяческих международных договоров. И наплевав на человеческую мораль, и на самом деле бомб было 4 штуки, а не одна, просто 3 другие были сбиты. Теперь же 3 оставшиеся возвращены первоначальным владельцам. Еще 2 бомбы находились на автомобильной дороге напротив Белого дома. Здесь бойцы ОНОЭ вступили в знатную перестрелку с правительственными охранниками, но так и оставили бомбу и отбыли. 3-я находилась на улице возле завода Raytheon Technologies в Массачусетсе, где производились ракеты Томагавк. По совместительству рядом находился склад боеприпасов. Жители Нью-Йорка и Вашингтона охватила паника. Времени, судя по таймеру, оставалось меньше часа. По сути, за это время успевали эвакуировать только работников завода РТ. На дорогах образовались массовые пробки из-за многочисленных аварий. Многие заперлись в квартирах и молились. Даже жители других стран были в шоке. Они с замиранием сердца следили за отчетом. Никто не пытался обезвредить бомбу, так как Егор предупредил, что если кто-то приблизится хотя бы к одной из них, он взорвет сразу 3. Эвакуировать население 2 больших городов было просто бесполезно. Правительство уведомило о зоне поражения, которая была не слишком большой. Бомба была тактической, а не стратегической. За пределами определенного радиуса опасности быть не должно. В напряжении прошел час. По таймеру первая должна была взорваться бомба в Нью-Йорке. В определенный момент внутри контейнера что-то щелкнуло, и он раскрылся, а затем изнутри начал запускаться фейерверк. Жители города вздохнули в негодовании и облегчении. Через 5 секунд аналогичная ситуация повторилась и в Вашингтоне. И когда уже все расслабились, еще через 5 секунд у завода РТ прогремел мощный гром. Появилась вспышка света, которая была ярче солнца, а затем перед взорами наблюдающих медленно вырос полевой гриб, ядерный взрыв. Опасность была реальна. Просто жители городов были пощажены. С одной стороны, было хорошо, что они применили всего 3 бомбы. Вместе с тем, никто не знал, где и когда выплывут оставшиеся 2. Глава 135. Следом в соцсетях появилось еще одно короткое видео от Егора. В нем была всего одна фраза: «Это предупреждение». Это действительно предупреждение. Но, черт побери, предупреждение этого человека слишком суровы. Политические круги и руководство армии Западного блока впало одновременно и во фрустрацию, и в хаос. Как все дошло до такого? Как вообще это случилось? Разве не все бомбы, произведенные ими, имеют защищенную систему электронных паролей? Как ОНОЭ смогли обойти защиту? На самом деле, ОНОЭ никак не могли этого сделать, но системный телефон Макса происходил от цивилизации более высокого порядка. Взломать защиту земных бомб вообще не было проблемой. Он взломал не только 3 боеголовки с ядерной начинкой, но и все другие найденные ОНОЭ боеголовки ракет. Там были и кассетные боеприпасы, и даже фосфорные бомбы. Все это добро теперь оказалось в руках Биг Босса. Кроме того, правительства стран впали в очередное безумие. Если бомбы можно доставлять на планетарном такси, разве не каждому городу мира грозит опасность? Даже если у террориста будет обычная фугасная бомба, при ее взрыве в черте города будут многочисленные жертвы. В действительности они слишком много думали. Просто Макс очень хорошо знал, как взаимодействовать с правилами механоида. Во-первых, многое зависело от авторитета администратора. Если обычный человек в лучшем случае мог провести на планетарном такси автомат, то лидеры гильдии и администраторы с низким влиянием уже могли возить крупнокалиберные пулеметы и гранаты. Администраторы более высокого авторитета могли возить уже снаряды и обычные бомбы, но не могли протащить их в черту населенных пунктов или к вражеским позициям. Во-вторых, все зависело от упаковки при перевозке снарядов и бомб. Они должны были быть упакованы должным образом. Например, когда МиГи загружали в транспортные космические корабли, пилот вылез, на авиационные пушки надеты чехлы, а все ракеты сняты и загружены отдельно. Когда Макс перевозил на другую сторону Атлантики атомную бомбу, что пришлось сделать лично, из нее был извлечен взрыватель, отправленный на другом такси. Но даже без взрывателя эту бомбу нельзя было перевезти прямо в город. Остановка была за городом. Затем строительная бригада механоида тайно построила тоннель к нужному месту, где потом и была заложена бомба-контейнер, который был поставлен сверху, был просто муляжом. Именно поэтому оно и смогли так просто протащить его в город. То же самое было и с городами. В фейерверке не было ничего запрещенного, и система механоида об этом знала, поэтому такси без проблем подлетело к нужному месту. В процессе взаимодействия с механоидом было много тонкостей и нюансов, о которых человечеству Земли 2 только предстояло узнать. Но из-за своего текущего незнания многие впали в панику. Предупреждение возымело силы продвижения 6 армий. Остановилось одно дело воевать со страной, у которой не было ядерного оружия, и другое дело с той, которая его имела. Пусть это и были всего 2 единицы, даже сами солдаты боялись двигаться дальше. Для многих из них хватило бы кассетной бомбы. Оно, может быть, и постесняется или пожадничает подорвать рядом с ними атомный заряд, но вот кассетных и фосфорных бомб у противника много. Западный блок мог только изолировать РК и ДРК от мира, но не мог слишком сильно на них надавить. На континент пришло относительное спокойствие. Воспользовавшись затишьем, Биг Босс начал связываться со странами, пытавшимися оказать помощь ДРК в трудную минуту. Как говорится, друг познается в беде. Северной Корее были предоставлены скидки на системные телефоны, как и Сербии. Количество игроков последней также было решено увеличить, а также Макс начал финансировать в Белграде строительство крупного подземного убежища для жителей города на случай инопланетного вторжения. Более всего внимания он уделил Кубе. В этой стране уже много лет либеральные политики пытались выйти вперед и подавить старое социалистическое правительство, и у них это относительно неплохо получалось, пока кризис не грянул во всем мире. Именно из-за этого внутреннего противостояния Куба не сильно взаимодействовала с гильдией «Надежда», ограничившись лишь покупкой телефонов. Но в тот момент, когда американцы сбросили на голову солдат ДРК атомную бомбу, президент Республики Куба не стерпел и использовал определенные рычаги, чтобы оказать помощь ДРК, чем вызвал недовольство либерально настроенных политиков. Прямо сейчас ему грозил импичмент, но Биг Босс вовремя вмешался. Тайные группы ОНОА прибыли на Кубу вместе со следователями менее чем через полчаса. Серые схемы чиновников и западное влияние на многих политиков страны были вскрыты, а ОНОА с такими людьми не церемонились. Они были пленены и отправлены в Тихий океан. Их имущество трогать не стали, предоставив стране самой с этим разобраться. В следующие несколько дней были вывезены несколько предпринимателей, нечистых на руку. Либеральные политики замолчали и попрятались, многие даже оставили свой пост, и часть из них сбежала из страны социалистов. Власти радовались, но некоторые проблемы оставались. Республика Куба нуждалась в продуктах питания, электроэнергии, топливе, строительных минералах и в массе других ресурсов. Гильдия Надежды начала тайно оказывать помощь в первую очередь продуктами питания. Также начала строиться подземная атомная электростанция. Кроме того, в республике было нанято много игроков, которые должны были зарабатывать на механоиде и раскручивать экономику государства. Также гильдия предоставила строительную и добывающую технику для добычи полезных ископаемых, в особенности драгоценных металлов. Их на острове было немного, но они были местное сельское хозяйство, а также начало показывать признаки подъема. Многие ученые и инженеры из Республики Куба, Сербии и КНДР были приглашены в недавно созданный исследовательский центр, где гильдия «Надежда» исследовала новые технологии вооружения. Ученые из этого центра занимались не только военными проектами, но и гражданскими в частности. Большое внимание было уделено ведению подземного сельского хозяйства, а также поддержанию здоровья жителей подземных баз. Хорошие условия также были предоставлены независимым исследователям из разных стран. Они могли заниматься своими проектами в отдельных лабораториях, не пересекаясь с секретными исследованиями, а финансирование предоставлялось в зависимости от важности потенциального изобретения или метода, а также от результатов исследования. Инвестиций было довольно много, а заработная плата научных сотрудников каждого звена была немаленькой. Гильдия «Надежда» официально вступила в битву за лучшие умы человечества. Опасность военного вторжения со стороны Западного блока ВРК и ДРК уменьшилась, поэтому строительство оборонительных укреплений и убежищ уменьшилось, но не остановилось. Вместо этого началось развитие инфраструктуры, промышленности и сельского хозяйства, а также кардинальные изменения стали происходить в социальной сфере. Медицина, образование, общественный транспорт, правительства стран начали выделять на это большие средства. Естественно, армия также развивалась стремительными темпами. Разработка шахты детсоподов, наконец, закончилась, к сожалению. Еще одну шахту пока не удалось найти, но правление не унывало, ведь председатель решил за них много проблем. Разведывательные команды нашли довольно большое количество ресурсных точек, которые можно было бы разработать в ближайшее время. Профсоюз заключил договор на охрану с еще несколькими малыми расами, а с гномами был заключен договор на транспорт бригады рудокопов и добытых ими минералов. Гномам нужно было только доставить бригаду до места, а за охрану их отвечали другие жители города. Сотни раз в целом, разведчикам, охранникам и транспортной команде нужно было заплатить немалую сумму, но выхода не было. У профсоюза просто не было достаточного количества транспорта временно. Организация вынуждена была затянуть пояса. Впрочем, планируемый ежедневный доход шахтеров все равно был больше, чем они получали раньше, будучи вольными наймитами. Гномы также увидели большой потенциал хорошо организованных и замотивированных рудокопов, поэтому заключили договор с профсоюзом на разработку шахты гномов, которую они недавно нашли в этот раз. Конечно, они забирали значительную сумму от дохода, больше, чем Альянс сотни раз брал за охрану шахты детсоподов. Вместе с тем, рудокопам нужен был ежедневный заработок. Эльфы также призвали профсоюз для своей шахты. Члены союза работали очень быстро и эффективно, а эльфы не хотели уступать в скорости развития гномам. Они также пытались поднять заработную плату на экспериментальной шахте в другом городе, ожидая увеличения скорости разработки, и таковая действительно увеличилась, но не настолько, насколько ожидали эльфы. Они не совсем понимали, в чем разница, и изучали вопрос, но понять не могли. А все было довольно просто. Профсоюз шахтерам принадлежал. Шахтерам официальная ЗП у них была выше, чем на других шахтах, но не сильно. Однако, это была только верхушка айсберга. Скрытая часть существенно отличалась от других организаций. Во-первых, реальная оплата за выработку у почетных членов профсоюза была меньше, чем на бумаге. Она даже была меньше, чем у периферийных членов организации. Оплата на других шахтах — доплату до высокой зарплаты рудокопы получали из-за распределения прибыли профсоюза между официальными членами, и эта доходная часть зависела от заработка организации в целом. Если рудокоп отдыхал или заболевал, она не менялась и распределялась поровну. В будущем из этого будет складываться пенсия. Шахтеры-рудокопы понимали, что владение долей от прибыли предприятия — большое благо, поэтому помалкивали о таких вещах даже на своих планетах. Еще один момент, который они скрывали, заключался в кубышке профсоюза. Это были энергоны, переданные председателю в долг под проценты. Пока что кубышка накапливалась, но если вдруг организация решит получать все проценты и направлять их на собственные нужды или разделит между рабочими, даже сейчас получалась неплохая сумма. Об этом также уплачивалось. Еще один момент, который практически не понимали официальные члены, и едва понимали члены правления, Наращивание средств в производство профсоюз постоянно направлял большие средства на покупку более качественных кирок и отбойных молотков, а также профессиональных чипов. Также в добровольно-принудительном порядке производился апгрейд роботов-шахтеров в зависимости от количества рабочих дней в профсоюзе и нормы выработки. Периферийные официальные члены должны были пройти апгрейд, выдаваемые на это энергоны нельзя было присвоить или направить на другие нужды, поэтому члены профсоюза повышали свой уровень быстрее, чем шахтеры других организаций. Их скорость роста уровня не намного отставала от скорости роста уровня бойцов охранных организаций и охотничьих команд. Профсоюз не наращивал боевую силу, не покупал боевые машины, экономил даже на транспортных машинах, но все это давало его рабочим возможность максимально быстро вырасти в уровне и увеличить скорость добычи. На самом деле, когда эльфы увеличили оплату на своей экспериментальной шахте, они не учли уровень и качество профессиональных чипов. Они даже не могли подумать, что между двумя добывающими бригадами может быть такая большая разница в производительности. В конце концов, все свелось к определению своих рабочих как ленивых. В действительности, Макс не в первый раз использует подобный подход на Земле 2. Некоторые его гильдии в крупных странах работают вполне легально, но игроки получают зарплату с привязкой энергоном с учетом растущей инфляции. ЗП пересчитывается практически ежемесячно, иногда раз в две недели, поэтому игроки зарабатывают много, а правительство многих стран спят и видят, как очек рыжить кусок побольше от дохода этих новоявленных высокооплачиваемых специалистов. Помимо того, что в некоторых странах действует прогрессивная налоговая ставка на доходы физических лиц, но не организаций, некоторые страны придумали дополнительный налог для игроков и прибыль игровых компаний, поэтому после совещания с различными финансистами было решено использовать нематериальный способ поощрения. Рабочие смены были уменьшены, а количество сотрудников увеличено, поэтому игроки стали получать меньшую заработную плату и платить меньший налог, но и работали они теперь меньше. Поэтому большого негатива по этому поводу организации не встретили. Также был введен бесплатный транспорт для сотрудников, бесплатный обед, субсидии на оплату коммунальных услуг или аренду жилья, субсидии на покупку одежды, регулярный выезд на совместный отдых, образовательные субсидии, детские и большое количество других видов наград, не облагаемых налогами. На бумаге эти игроки получали зарплату, которая почти никогда не превышала средний показатель ЗП по региону, но с учетом различных субсидий и дополнительных благ, преимущества выходили в два или в три раза больше, и сотрудников попросили не распространяться об этом. То же самое происходило и в профсоюзе шахтеров, лишь единицы из них были одиночками на своей планете или принадлежали малым независимым командам. 95% рудокопов находились в зависимости от начальников или феодалов на своих планетах, и эти феодалы привычным образом забирали энергоны у подданных, выдавая им, чаще всего, совсем небольшую оплату. Многие члены профсоюза проводили в игре столько же или даже больше времени, чем другие игроки их сюзерена, но в действительности они работали не так много благодаря высокой производительности и оплате. Они могли позволить себе поспать в капсуле, никто не видит, чем они реально занимаются, почитать книги в библиотеке профсоюза, поиграть в игры с коллегами в игровой зоне. Были карты, шахматы, нарды, маджонг, кости, монополия и другие настольные игры, а также бильярд. Рудокопы вели достаточно расслабленный образ жизни, поэтому на работу выходили с удовольствием и трудились с высочайшей интенсивностью. До изнеможения потом можно будет расслабиться. Шахтеры других организаций, даже если поработали какое-то время в поте лица, затем страдали бездельем. Они тупо сидели в штреке и смотрели на стену. Такое времяпровождение нисколько не добавляло радости в жизни, и у них вошло в привычку замедлять и растягивать рабочий процесс. А для улучшения чипов, навыков и собственного профессионализма нужен был именно интенсивный труд с высокой концентрацией. На данном этапе развития профсоюза разница в скиллах между шахтерами была не сильно заметна. В основном влияло качество инструментов и уровень робота, но со временем разница станет более чем очевидна. Охотничья команда разделилась на две. У одной был мини-БТР, 4 джипа, 5 багги с ракетчиками и 5 обычных багги. Эта команда в основном атаковала мех зверей в лоб. Вторая же команда состояла из 5 багги с ракетчиками и 20 обычных. Они чаще кайтили монстров на бумаге. В организации числилась еще одна команда, которая занималась исключительно разведкой, но ее никто и никогда не видел, хотя многие вскоре спокойно приняли этот момент. Какая же это разведка, если ее просто найти? С этим объяснением больше никто не спрашивал о таинственных коллегах. Глава 136. Экспедиционных платформ у Макса теперь было 12 первого уровня, 16 второго, 10 третьего и еще 8 транспортных платформ. Инженеры сейчас конструировали экспедиционную платформу 4-го поколения и транспортную 2-го X-платформу. 4 имела уже 20 метров в длину и 7,5 в ширину. Она все еще состояла из двух секций, по 10 колес у каждой. На ее носу стояла одна рельсовая пушка, а в хвосте две. По бортам было по 10 автоматических турелей. Скоростью она не сильно отличалась от третьего поколения, зато грузоподъемность была более чем вдвое выше. Транспортной платформы второго поколения была аналогичной, только рельсовых пушек у нее было 2 в хвосте, а автоматических турелей 14 вместо 20. Зато у нее было 10 силовых установок против 8 экспедиционной, поэтому скорость ее была на 25-30% выше. Хотя за последнее время доходы реинкарнатора со третьего пласта были довольно высоки, платформ было закуплено меньше расчетного, так как много средств было вложено в укрепление основной базы и строительство промежуточной. Разведчики принесли хорошие новости. Ранее реинкарнатор отправил 20 мини-машинок в разные концы от города сотни раз в трех направлениях. Если взять вид сверху, и одно из направлений, как расположение могучего города Децеподов, затем провести прямую линию между двумя городами и начертить перпендикулярную линию, то получится 4 разных направления. Макс отправил разведчиков 3 свободных направления. Несколько дней мини-машинки ехали почти по идеальной прямой, не отвлекаясь на посторонние вещи, и скорость их была довольно высока, по крайней мере, выше, чем обычных железных городов. В ходе исследования 5 машинок было потеряно, но вот одна из них обнаружила большое количество следов машин, проведя дополнительную разведку. Оператор обнаружил еще один город, который по расстоянию находился немного дальше от города сотни раз, чем могучий город. Помощник реинкарнатора сел на высокоскоростной мотоцикл и отправился в этот город на разведку. Через несколько дней он прибыл на место и передал управление Максу. Биг Босс в последнее время практически не работал в шахте и не копал ресурсные точки. Его робот был всего лишь уровня Е3. Нанокуб был оставлен на основной базе, а нерушимая кирка и прочие важные вещи были в хранилище системы. Если уж его здесь убьют, то стоимость моментального воскрешения будет невысокой. Парень спрятал байк в укромном месте, придал своему роботу максимально потрепанный вид и направился к городу. Этот город был не слишком большим, по крайней мере, в несколько раз меньше, чем город сотни раз, и даже меньше, чем могучий город, но он был похож на хорошо укрепленную крепость. Окружала город высокая стена, наполовину каменная, наполовину металлическая. Скорее всего, в глубине стена тоже металлическая. Камнем просто выложен внешний периметр для лучшей защиты от таранных ударов железных городов и гигантских мех-зверей. Не скрываясь, он медленно подошел ближе. Макс сразу понял, что ему относительно повезло. В этом городе все роботы выглядели как люди. Он не заметил представителей других рас. Реинкарнатор прошел мимо ворот, в которых словно истуканы застыли 2 стражника, не обратившие на него никакого внимания. «Новичок, привет!» Едва Макс прошел пару метров, внезапно перед ним выскочил женский робот с чрезвычайно точеной фигуркой, словно над ней похлопотала команда профессиональных дизайнеров и инженеров, или же какой-нибудь гений с превосходным художественным вкусом. Слегка роботизированный голос девушки был нежным и очень приятным на слух. «Ты как здесь оказался?» Тут девушка увидела, что незнакомец внимательно ее рассматривает. После событий в собственном кабинете Макс заметил, что частично вспомнил свое прошлое бытие, атаку, которая закончилась Черт знает, сколько лет назад он стал более внимательно относиться к фигурам и лицам красивых девушек, заметив на себе такой пристальный взгляд. Красотка бессознательно прикрыла грудь и нижнюю часть тела руками. Стоявшие невдалеке стражники потянулись к своему поясу, где был прикреплен гаусс-автомат, но беседующая парочка этого не заметила. «На что уставился?» — возмутилась она. «Прекрасная незнакомка, скажите, а кто создал этого робота?» Придя в себя, спросил реинкарнатор. «Как это кто?» — удивилась девушка. «Система механоида, конечно». «Нет-нет», — замотал головой Макс, «кто разработал его дизайн?» «Дизайн?» — переспросила девушка, услышав незнакомое слово. «Ну, внешний вид», — пояснил реинкарнатор. «Этот внешний вид никто не разрабатывал», — разозлилась девушка. «Это мой реальный облик, который я загрузила в систему. Система сделала данного робота на основе моего внешнего вида». «В точности вашего», — уточнил Макс. «Один в один», — высказалась красотка, подняв носик к небу. «Так это природное», — вполголоса произнес реинкарнатор. Но собеседница отчетливо уловила в нем разочарование. Его разочарование понял бы другой атаку, будучи большим боссом. Он встречал множество великих красавиц различных национальностей и разных возрастов, и нередко они с ним заигрывали. Он видел все фигуры и много наборов хороших пропорций. Какие-то были натуральными, другие вышли из-под ножа пластического хирурга. Однако, он никогда еще не видел настолько красивого робота. Между реальной девушкой и вымышленным персонажем для любого атаку была большая разница. «Что это значит?» Прекрасные металлические брови робота насупились. Стражники убрали руки с автоматов. На их лицах читалось изумление вперемешку со сдерживаемым смехом. «Ничего, все в порядке», — помотал головой Макс. «На чем мы остановились?» «Ты», — девушка убрала руки с интимных частей, одной уперлась в бок, а другую выставила вперед. Ее указательный палец был прямо перед носом Макса, но он не обиделся, а внимательно рассматривал изумительные механические детали кисти робота. Незнакомка еще больше обозлилась. «Извращенец». Развернувшись на 180 градусов, она быстро пошла прочь, но через несколько шагов она остановилась. Девушка сцепила между собой руки. В сознании ее происходила внутренняя борьба. Затем она, словно сделав неимоверное усилие над собой, развернулась и снова подошла к реинкарнатору. «Кто ты такой?» — спросила она уверенно. «Отвечай быстро и честно, тогда я, быть может, тебя прощу». «Я из другого города», — спокойно ответил Макс. «Соседнего на меня напали архигиены, поэтому я был вынужден бежать, потеряв свой транспорт и товарищей». «Архигиены», — словно выплюнув какую-то гадость, — проговорила девушка. «Эти твари». Затем она подошла ближе и похлопала реинкарнатора по плечу. «Сочувствую», — нежно проговорила она, словно предыдущего инцидента вовсе не было. «Но ничего, здесь ты в безопасности, я позабочусь о тебе. Так как тебя зовут?» «Макс», — правдиво ответил реинкарнатор. Почему-то эта незнакомка вызывала у него доверие, и он не захотел придумывать псевдоним. «Макс», — повторила девушка, словно пробуя имя на вкус. «Какое странное имя, наверное. Ты не с моей планеты». «Скорее всего», — не отрицал парень. «А вас как зовут?» «Позволь представиться», — гордо сказала она и сделала какие-то пасы руками, определенным образом поставив ноги, будто полуприсела в реверансе. Движение было отточенным и очень элегантным, но без платья выглядело слегка нелепо. Однако, девушка не заморачивалась над такими нюансами. «Четвертая принцесса королевства Виталия, Киллария де Лун Виталия. Дочь короля». Теперь пришел черед нахмуриться Максу. «Собственной персоной», — улыбнулась Килариет. «А у тебя как называется королевство, в котором родился или в котором сейчас проживаю?» — переспросил реинкарнатор. «В котором проживаешь сейчас?» — заинтересованно уточнила принцесса. «Демократическая республика Конго», — ответил Макс. «Что это значит?» — удивилась девушка. «Демократическое по названию значит, что власть в государстве принадлежит большинству, хотя по факту никогда так не было», — начал объяснять парень. но слово «красивое» и несет положительный окрас, поэтому его использует республика. Это форма правления с высокой долей влияния центрального правительства Конго потому, что значительная часть страны находится в бассейне реки Конго. Власть большинства — это как? Еще больше удивилась Килари Йет. У вас нет короля. У нас выборный президент, которого меняют раз в несколько лет. И аристократов тоже нет. Феодальных, то есть земельных аристократов уже почти нет на всей моей планете, но у нас есть плутократические кланы, то есть почти что аристократы, но власть их основана на богатстве. Очень интересно, принцесса чуть ли не захлопала в ладоши и жестом пригласила пройти с ней, реинкарнатор не отказался. А у тебя какой статус? Ты плутократ? Нет, помотал головой Макс, я лидер гильдии главнокомандующей армии. Я знаю, кто такой главнокомандующий, а кто такой лидер гильдии? Спросила принцесса. Гильдия — это сообщество игроков, спокойно ответил босс. Сейчас он заметил, что за ними из тени наблюдают 4 человека, но не придал этому значения грош цена королю, который не назначит охрану собственной дочери. И много игроков в твоей гильдии? С любопытством спросила красавица. Ее глаза были широко открыты, как у наивного ребенка. Максу не хотелось ей врать, но и всю подноготную он решил не говорить. Ну, где-то 800 тысяч, назвал он консервативную цифру, включающую в себя только игровые аккаунты гильдии Надежды. Необходимо знать, что игровые аккаунты реинкарнатора сильно отличались от таковых у других гильдий. Если его прижмут к стенке, и у него не останется другого выбора, то он может перевести своих игроков, работающих в сменах по 6-8 часов, на сверхурочную работу, удвоив количество роботов за короткий срок. Эффективность труда упадет, поэтому такой процесс он не готов был инициировать, кроме как в час нужды. 700 тысяч, глаза Килария превратились в два больших блюдца. А сколько солдат в твоей армии? Под моим личным командованием где-то около 50 тысяч вместе с новобранцами, без утайки ответил реинкарнатор. Только 50 тысяч? Нахмурилась принцесса. А в твоей стране есть другие главнокомандующие? И какой размер армии в целом? Есть, с улыбкой ответил Макс. Он уже знал, что его слова доложат королю, однако понимание его собственных сил и СУДРК вообще ничего не говорит обо всех силах планеты Земля, поэтому можно было не скрывать. Армия Демократической Республики сейчас должна превысить 500 000 человек. Полумиллионная армия, красавица в сердцах схватилась за грудь, но затем задумалась. Если у тебя столько игроков и солдат, как так получилось, что какие-то архигиены смогли победить твою группу? Все очень просто. Уголок рта реинкарнатора дернулся. Я со своей приближенной командой зачистил особенные руины на втором пласте. Оттуда была возможность переместиться на третий пласт, но только одному человеку, поэтому я отправился первым, чтобы разведать путь. Мои люди, как и в целом жители моей планеты, не скоро еще смогут перебраться на третий пласт, по крайней мере. Должно пройти от нескольких месяцев до нескольких лет. Уже здесь я попал в команду случайных людей,